должны быть очень осторожны, любовь моя. Обещай мне, что будешь меня слушаться». «Нет, Костя, этого я не могу тебе обещать. Я ведь не Наташа. Если меня вызовут и спросят, я скажу всю правду. И в результате на тебя пойдет подозрение. Пусть пойдет. И на меня тоже. Пусть пойдет. Но ты же виноват». «Но в чем, Анна?» «В прелюбодеянии». «Что за дикие слова ты употребляешь, малыш?» Анна отвернулась. Каменев снова взял ее руку в свои. «Ты неисправима. Ты хоть знаешь, как это будет по-немецки, прелюбодеяние? Я загляну в словарь». «Неужели ты не понимаешь, как это будет смешно и непонятно для дубиноголовых немецких следователей, если ты начнешь говорить о подобных вещах и в подобных выражениях на допросе в полиции? Я не боюсь показаться смешной». Каменев громко застонал. «Ты невыносима. А психически ненормальный ты не боишься показаться? Тебя пошлют на экспертизу и в лучшем случае диагностируют тебе психопатический комплекс вины. И потом, Анна, вспомни, разве на допросах в КГБ ты всегда говорила правду?» «Я не говорила им правды, но я и не лгала. Я вообще никогда ни о чем с ними не разговаривала, пользуясь правом обвиняемого не отвечать на вопросы». «Уголовно-процессуальный кодекс». «Да, а здесь я буду говорить правду». «Мой честный и гнусно упрямый малыш», — Каменев поднес к губам ее руку и поцеловал. «Вот за это-то я и люблю тебя, и все же я против того, чтобы объяснять тупоголовым полицистам все сложности и тонкости нашего любовного треугольника». «Не такие уж они тупоголовые. Это ты, Костя, Фихтвангера начитался? Баварцы медленно запрягают, медленно ездят, зато всегда прибывают в намеченное место в указанный срок, в отличие от нас, русских. Но твое умение закусить у дела и мчаться во весь опор может нас на полном ходу сбросить в канаву, в грязную канаву, Анна, и наша любовь станет темой эмигрантских сплетен и немецких пересудов типа «Ах, эти русские!» Тут ты, наверное, прав. Так что же нам делать, Костя? Может, мне просто куда-нибудь уехать на время, пока меня еще не вызывали в полицию? Это было бы самое лучшее. Если ты понадобишься всерьез, тебя найдут без труда. Но зато тебя не станут допрашивать просто так, для ровного счета. Сейчас, пока тебя еще не вызывали, ты вправе ехать куда угодно, и надо этим воспользоваться. Это не будет расценено как попытка уйти от допроса. Ты уедешь, а тем временем следствие установит, что это было самоубийство. Я похороню бедную мою Наташу, а потом дам тебе знать. Но не сразу, хорошо? Какое-то время мне еще надо будет побыть одному. Я понимаю. Почему бы тебе не отправиться отдохнуть в Париж или в Италию? А деньги, Костя? Ах да, у меня тоже, как назло, нет сейчас никаких свободных денег, а впереди еще и похороны. Нельзя ли продать что-нибудь из моих картин? Сейчас трудно продавать картины, ты же знаешь, инфляция. Сегодня ко мне приходила одна симпатичная старая ведьма, русская графиня, но вид у этой графини был какой-то слегка полоумный, так что я не очень на нее рассчитываю. Но если она придет еще раз, я предложу ей Юрия Галицкого. Почему бы тебе не продать одну из моих работ? Но Галицкий недавно вернулся в Россию, и теперь его работы снова поднялись в цене. Ах, вот что. А просто взять в банке суду ты не можешь? Не дадут, я ведь безработная. Каменев задумался. Анна допила свой стакан, перевернула его, высыпала подтаявшие кубики льда и стала складывать из них башню. «Я получил кое-что в Париже», — сказал Каменев после паузы. «Правда, сейчас мне понадобятся деньги на... Но уехать из Мюнхена ты должна непременно. Знаешь что, поезжай-ка ты к Майклу в Вену и побудь у него, пока я тебя не вызову». Каменев достал бумажник и вынул из него несколько сотенных бумажек. «Вот возьми, тут немного, но на дорогу и на первое время тебе хватит. А не хватит, займешь у Майкла, я потом ему отдам». «Ты уверен, что тебе я тут не нужна? А кто еще недавно собирался навек расстаться? Вечно ты добиваешься своего». «Да, малыш, и так будет всегда. И сейчас я хочу, чтобы ты поехала домой, приняла ванну, а потом легла отдохнуть, поставив будильник на 9 часов. В 10 идет последний поезд на Вену». «Ты уже и расписание поездов успел просмотреть». «Да, я все предусмотрел». «Спасибо тебе. Сейчас я бы и вправду не сумела позаботиться о себе. Отвезти тебя домой? Ни в коем случае, я поеду на метро. До свидания, дорогая моя.